Я здесь не за этим. Я даже не собирался использовать авторские права на воскрешение. Проще говоря, царь Эдип посетил меня по совершенно отличной от других созвездий причине. Может, он представитель настоящего Олимпа? Олимп предлагает тебе историю молниеносного карнавала. А, я был шокирован. Молниеносный карнавал – это история Зевса, одного из трех ведущих богов. Эдип увидел выражение моего лица и странно улыбнулся. Похоже, ты знаешь и эту историю. Да, ты прав. Предлагаемая нами история отличается от истории воскрешения других туманностей. И почему ты предлагаешь мне ее? Просто три богини судьбы мельком увидели твою судьбу. Мою судьбу. Рано или поздно ты будешь иметь право наследовать молниеносный карнавал. Разумеется, ты мог унаследовать мою историю слепого пророка, но по слухам, ты уже являешься пророком и не выберешь мою историю. Минуточку. Что ты имеешь в виду? Почему моя судьба? Решение за тобой. Однако тебе обязательно понадобится Олимп. Что же, до следующей встречи. Эдип исчез из комнаты. Мое сердце немного ускорилось. Я не знал, на что была похожа судьба, о которой упоминал Эдип, но коль уж тут участвовали богини судьбы, они увидели то, что произошло бы в будущем. Кстати, а почему я вообще пригоден для наследования истории греческого бога? Их истории были неизбежны. Приветик, что-то будто бы вспыхнуло в моей голове, когда следующий человек вошел в комнату. Чувствовал свежий сладкий запах. Красивое лицо ангелиссы появилось передо мной. Женщина-ангел напоминала маленького демона. Кажется, наступила очередь Эдема. Я думал, что придет мастер ковчега, но пришла ты. Ты расстроен тем, что я пришла. Мое сердце забилось сильнее, стоило мне услышать этот голос. Уриэль один была такой милой. Нет, все отлично. Я хотел тебя увидеть. Кимдокча. Неожиданно Уриэль потянула меня в объятия. Наши руки соприкасались, и я чувствовал ее кожу сквозь тонкий шелк, который она носила. Демон — это было прикосновение демона. Это было платье с открытой спиной, что означало, что деть свои руки мне было некуда. Уриэль потерла мое лицо, будто я был милой куклой, отчего я вздохнул. Я тоже хотел тебя увидеть. Да, да, мне было неловко, но я был рад встретиться с ней. Уриэль была созвездием, что было со мной с самого начала сценариев. Ты пришла предложить мне путь мессии? А, да, я пришла сюда за этим. Уриэль удивленно подняла голову. Ее выражение лица показывало, что она просто не помнила, зачем сюда пришла. Кажется, она была очень рада нашей встрече. Наверное, потому что ты слишком красивый. Ты звучишь слишком убедительно. Уриэль улыбнулась и сказала: Кимдокча, ты примешь историю Эдема? Это мне надо немного подумать. Почему? Наша история лучшая. Другие с ней даже не сравнятся. Это было правдой. Путь Мессии была лучшей историей системы воскрешений. Была лишь одна проблемка. Я потеряю кое-что ценное, если приму ее. И правда. Если ты выберешь нашу историю, станешь евнухом. Нельзя это допустить. Я ожидал, что меня будут убеждать, но Уриэль неожиданно заволновалась. Было ли это настолько для нее важно? Почему? Что же делать? Если я не приведу Кимдокчу к Метатрону, он не позволит мне пользоваться интернетом месяц, но, если он примет историю, станет евнухом, что же тогда произойдет? О, минуточку. Возможно, изменится его позиция. Что за позиция? Хорошо, Кимдокча, не волнуйся об этой проблеме. Так или иначе, Уриэль, кажется, была полна решимости. Я твердо покачал головой. Я не хочу этого. Да, это нормально, если ты будешь евнухом. Следующий. После этого многие созвездия посетили меня. Были представители Тамнеигека, а также и отдельные созвездия. В частности, созвездия высшего ранга корейского полуострова оказывали мне большую поддержку и не хотели, чтобы я устанавливал отношения с определенными туманностями. Ты надежда нашего мира. Пожалуйста, не преклоняйся перед ними. Я мог понять их. Созвездия высшего ранга, которые страдали от созвездий повествовательной формы, завидовали мне. Вскоре закончилось время переговоров. Воплощения поднимались на сцену одно за другим. Настало время пересмотреть предложенные истории и определить, какие из них они унаследуют. Так, давайте объявим результаты. Первой будет Селена Ким из США. На сцене благодаря Дакпэйби царила атмосфера магазина на диване. Это было естественно. Посредством этого банкета бюро собирало огромные суммы. Селена Ким решила унаследовать историю неукротимой Гиды, которую дало созвездие «Последняя совесть». Селена Ким выбрала Олимп. Неукротимая Гида была историей, которая отлично подходила для королевского защитника. Мои мысли тяжелели. Что бы я ни выбрал, кто-то станет врагом. Никого не выберу, врагов будет еще больше. Хорошо подумай. Вопрос в том, кого именно ты сделаешь врагом. Так сказала Персефона. Я слабо понял смысл ее слов. Возможно, эти слова касались всех историй о воскрешении. У меня была не одна жизнь, и были те, кто хотел, чтобы я преуспел в их истории в следующем воскрешении. Была и другая проблема. Эдем и Веды явно не дадут мне все провести по принципу первого воскрешения и потребуют, чтобы я им подчинялся. Это было неизбежно. С самого начала отношения между воплощениями и созвездиями были несправедливы. Минуточку, справедливость. Наконец настала очередь Ю Джон Хьюка выйти на сцену. Следующий человек, верховный король Сеула. Аудитория затаила дыхание, когда Ю Джан Хьюк начал движение. В частности, странными были взгляды созвездий повествовательного характера. Они были заинтересованы в Ю Джон Хьюке. С другой стороны, были те, кто демонстрировал страх. В этот момент у меня возникла мысль, и тут Ю Джан Хьюк открыл рот. Я, Дионис, сказал не доверять никому. Однако это было справедливо, если оппонентом было созвездие. У меня же тут был как минимум один человек, в которого я мог поверить. Я вскочил на сцену. Схватив руку растерянного Ю Джон Хьюка, я высоко поднял ее в небо. «Мне есть что вам сказать», — сказал я, глядя на зрителей. Созвездия выглядели изумленными. Я могу видеть выражение лица Уриэля, которое демонстрировало, что она на грани обморока. Я быстро оглядел лица созвездий. Причина, по которой преемственность истории была несправедливой, заключалась в том, что это была односторонняя спонсорская сделка. Связь между созвездиями и воплощениями никогда не ставили их равными. Созвездие «Морской бог войны» сфокусировано на ваших словах. Сила созвездий повествовательного уровня отличалась от созвездий высшего ранга. Те, кто обитали в туманностях, смотрели на других свысока. Туманность Веды сфокусирована на ваших словах. Мы решили не наследовать истории. Публика тут же замолкла. У многих глаза вылезали из орбит из-за давления Ю Джон Хьюка. Он же уставился на меня, пока я держал его за руку. Улыбнувшись ему, я сказал созвездиям: «Мы купим ваши истории. Чтобы сделать нечестную игру честной, надо поставить соперников на равных. Если вы хотите продать свои истории Ю Джон Хьюку и мне, заключите сделку с нашей туманностью. 1 ПП. Я без понятия, почему Уриэль девушка, когда в Библии он упоминается мужского пола. Ну, будем считать это странностью автора или корейцев, ибо не в первый раз вижу, что его превращают в ее. Потому сейчас и далее это будет она». Глава 30. Темный замок, 1. На самом деле в этой ситуации меня больше беспокоил Ю Джан Хьюк. Он был надежнее всех присутствующих, но при этом я не мог быть точно уверен в его позиции относительно этого вопроса. Если он стряхнет мою руку, все действия были бесполезны. К счастью, Ю Джан Хьюк был спокоен. У него мог быть вспыльчивый характер, но этот парень был хорош в управлении гневом и послал мне тайное сообщение. «Что ты делаешь?» Персонаж Ю Джан Хьюк активировал полуденную встречу. То, что я когда-то купил с запозданием, напомнило о себе. Я и не знал, что полуденная встреча, зарегистрированная черт знает когда, все еще работает. Я сознательно говорил в наглой манере. «Я сделаю подобное не раз или два. Привыкай к этому. Что? Условия для тебя не особо плохие. Я знаю, что ты не можешь наследовать истории других созвездий». Ю Джан Хьюк вздрогнул после моих слов. «Я не знаю, откуда тебе известно подобное. На самом деле создание туманности со мной было не самым плохим действием для Ю Джан Хьюка. Все равно на протяжении всего романа Ю Джан Хьюк не унаследовал здесь истории, а все это было связано с его ограничениями. Регрессионные ограничения после смерти, он мог повернуть время вспять, но вот наследовать истории других созвездий не мог. Воплощение Ю Джан Хьюк. Правдивы ли слова воплощения Ким Дакча? Вы двое создаете туманность?» Дакпэйби, ведущий, что наблюдал за ситуацией, вмешался. Все смотрели на Ю Джан Хьюк, пока я нервно ждал его ответа. «Да». Я про себя вздохнул с облегчением. Первая преграда была преодолена, но все только начиналось. В полной тишине кто-то на втором этаже засмеялся. Мягкий смех был весьма приятен. Я чувствовал настроение Персефоны через ее смех. «Ким Дакча, ты все-таки сделал это. Вот почему ты мне нравишься». Разумеется, я нравился ей. Стиль Персефоны соответствовал подобной истории. Благодаря ее смеху смеяться начали и другие созвездия. Большинство из смеющихся были на втором этаже, только их смех был не таким, как у Персефоны. «Туманность Вед разочарована в вас, туманность Геат презирает вас». Уриэль поднесла ко рту платок и нахмурилась, увидев реакцию созвездий вокруг нее. «Что? Почему вы так делаете? Это ведь хорошо». Созвездия на первом этаже молча смотрели. В их взглядах была смесь тоски и беспокойства. Морской бог войны и лысый генерал справедливости тоже выглядели нервными. Самым заинтересованным выглядел первый меч Гарьё, смотрящий в нашу сторону. Смех стих, и со второго этажа полилось уже неприкрытое презрение. Человек, который не может подняться даже на трон созвездия, хочет создать туманность. Да кэби, в этом вообще есть смысл? Может, кошки и собаки начнут создавать туманности? Доккайби, кажется, был сбит с толку всеми завалившими его вопросами. Это воплощение Ким Докча успел получить признание звездного потока. После этих слов созданные мною истории начали демонстрировать на потолочных экранах. Король мира без королей первой была сцена, на которой я уничтожал абсолютный трон демоническим мечом четырех инь. Строго говоря, моя история начиналась оттуда. На экране продемонстрировали фрагменты трона. Некоторые созвездия кивнули, подтверждая правоту, а вот другие переглядывались с удивлением. Он сломал божественный трон. Он правда создал эту историю? Вероятно, были некоторые посетители, что не знали мою историю. Я думал, что довольно известен, но, видимо, не для всех. Я оглянулся и увидел русскую девочку, что смотрела на меня пустыми глазами. Тот, кто противостоит чуду второй истории, было мое сражение с Мьюнгом Илсангом, что был катастрофой. Некоторые созвездия благосклонны к вам, поскольку созвездия не любили вернувшихся, эта история вызывала симпатии. В этот момент на лицах созвездий появилось любопытное выражение. Что это? Это было связано с появлением третьей истории, где я избил промежуточного доктора Бипола. Я был немного удивлен увиденным. Я ведь хотел лишь отомстить за Шин Йосунг. Это серьезно включили в список моих историй? Паул кричал и визжал, а смущенный Доккайби ведущий быстро сменил картинку. Но тут раздались жалобы созвездий. Эй, что это? Это, ха-ха, похоже, неверные данные. Однако в отличие от слов Доккайби на экране появилось название истории. Тот, кто проявил презрение к стримеру с лестничной площадки, раздался смех. Это был первый меч Гарьё. Это безумие. Ха-ха-ха-ха. Затем появилась четвертая история. Тот, кто охотился на короля катастроф, это было, когда я охотился на тень созвездия Ямато но Эрати на мирной земле. Рот созвездий приоткрылся, когда они увидели, как я убил его электрификацией. Тень созвездия повествовательного уровня. Он уже накопил 4 легендарных истории. Среди созвездия начались волнения. Экран выключился и Доккайби продолжил говорить. В любом случае воплощение Ким Докча уже почти сидит на троне созвездия. Если он получит свою пятую историю в этой ситуации. Те, кто знал, что я мечу в созвездие, не были сбиты с толку, но вот другие были поражены. Стать созвездием до конца 10 сценария, он новое созвездие. Я вдруг почувствовал много пылких взглядов. Разумеется, это было внушающее даже в путях выживания. Созвездие и вернувшихся, получивших признание звездного потока до 10 сценария можно было пересчитать по пальцам. В разгар этого хаоса Ману из Вет высказался. Я признаю воплощение Ким Докча, но вот признать туманность не могу. Есть две проблемы. Все созвездия сосредоточились на голосе Ману. Во-первых, мы не знаем, достаточно ли у воплощения Ким Докча возможности платить. Разве не требуется иметь определенный минимум для создания туманности? Монет достаточно. Толпа опять зашевелилась после моих слов. Ману посмотрел на меня подозрительным взглядом. Это мы узнаем при проверке. Второй проблемой является вопрос, а кто будет поддерживать вашу туманность? Я сглотнул. Вот он, настоящий вызов. Новая туманность требует поддержки как минимум 5 созвездий. Есть ли у тебя поддержка каких-либо созвездий? Это. Я не мог столь легко ответить, отчего Ману рассмеялся. Нет, начнем с другого. У туманности вообще есть название? Я открыл рот, смотря на Ю Джонхюка. Название нашей туманности. Компания Кима Докчи. Имени пока нет. К тому же мы ищем сторонников. Ю Джонхюк, не напрягаясь, перебил меня. Есть ли какие-нибудь созвездия, которые желают поддержать нашу туманность? Никто не ответил на слова Ю Джонхюка. Ману рассмеялся. Я знал это. Пустая трата времени. Доккайби. продолжая преемственность истории. В этот момент кто-то поднял руку. Олимпийская преисподняя поддерживает вашу туманность, королева. Злой Ману зарычал на Персефону. Аура Персефоны резко усилилась. Это мое решение. Есть жалобы, Урк. Независимо от силы вет, Ману как созвездие не мог самостоятельно противостоять Персефоне, королеве преисподней. В конце концов он повернулся к другим созвездиям. Разумеется, больше никто его не поддержит. Так, я поддержу его. Голос донесся со второго этажа, и созвездия вновь были поражены. Это был великий мудрец, равный небесам, узник золотого обруча. Правда, ты серьезно? Я был ему благодарен. Великий мудрец, равный небесам, закрыл уши, словно ему было неприятно слышать происходящее. Эх, я не знаю, простите. Я тоже поддерживаю. Уриэль Зедема заявила о своей поддержке. А еще я дам имя вашей туманности. Пусть называется запретный уф-уф. Ангелы девятого ранга вокруг нее были изумлены и вовсю закрывали ее рот. Независимо от ее намерений, я был благодарен. Теперь остальные созвездия переглядывались. Три созвездия, заявившие о своей поддержке, были достаточно сильны, чтобы не волноваться о других. А вот остальные были разными. Для созвездий высшего ранга и повествовательных созвездий было необычным делом бросать вызов Ману просто ради помощи в создании новой туманности. Я посмотрел в сторону и увидел, что Ю Джан Хьюг почти сдался. Он написал мне: «Мы не смогли, я мог и не справиться, но я об этом не думал. Все хорошо, я достиг своей цели». «Что? Я ничего не ожидал. Важно было выиграть время. С самого начала я не собирался наследовать чью-то историю. Я думал об оригинальном романе и концовке банкета. Но тут произошло нечто необычное. Я, первый меч Горье, поддерживаю вашу туманность». Первый меч Горье объявил нам поддержку. И тут начали вставать созвездия высшего ранга. Тогда я, морской бог войны, лысый генерал справедливости тоже не останется в стороне. Стоило созвездиям с первого этажа начать нас поддерживать, как сидящие на втором этаже и Доккайби тут же запутались. Минуточку. Такие беспорядочные заявления о поддержке. В следующий момент. Созвездие скрытный интриган поддерживает вашу туманность, а? Скрытный интриган? Где? Черт возьми, он бродил. Вы выиграли билет для создания условной туманности. Не говорите мне. В этот момент банкетный зал начал дрожать и пространство исказилось. Я посмотрел на небо. Банкет, наконец, закончился. Они пришли. Это аура. Все отступаем. Даже созвездия занервничали. Небо сильно исказилось и появились мощные искры. Словно небо раскололось. Великий чертог. Неизвестный чертог, который появлялся только при активации сценариев, внезапно появился над банкетным залом. Испуганный Ману закричал: «Боги другого мира, как вы посмели прийти сюда?» Созвездия взревели, начиная вливать мощь в свои ауры. После чего из зала в небе раздался ужасный голос. «Почему мы не были приглашены?» Персефона и Уриэль немедля закрыли мои уши и уши Ю Джон Хьюка. Это должно было предотвратить звук истинного голоса вторгнувшихся созвездий. Они стояли перед нами, снижая давление чертога. «Простите, но вечеринка окончена. Пора возвращаться. Увидимся в следующий раз». Пока Персефона и Уриэль говорили, Ю Джан Хьюк и я окружались прозрачным кругом. Это была космическая трансформация с использованием силы созвездий. Они хотели спасти нас от ужасной битвы, что сейчас должна была начаться в банкетном зале. Кстати, боги другого мира оказались немного быстрее, чем я ожидал. «Подождите, боги другого мира смотрят на вас, боги другого мира смотрят на вас». В последний момент я услышал крик Уриэль: «Ким Докча». После чего тьма окутала мой взгляд. «Кто ты?» «Записи в транспорте нет, только не говори мне. Последняя история наконец начинается. Эй, это здесь? Это нормально? Что если эти ребята придут сюда?» «Говорят, что морской адмирал и меч чистейшей стали частенько сюда приходит. Разве это не могила героя?» Темная ночь. Несколько грабителей собрались вокруг надгробия, установленного в Гвандхамуне. Лидер грабителей Лиданг понахмурился, глядя на испуганных подельников. «Жалкие дураки. Какой он герой? Герой, по-вашему, так легко умрет?» Не так давно Лиданг поузнал о существовании героя. Сильнейший человек, что спас Сеул, пожертвовав собой. Разумеется, Лиданг поневерил слухам. «А теперь сделаем это быстро. Нет времени. Пока эти темные мрази не вылезли». Многие уже участвовали в девятом сценарии «Темный замок», однако в нем участвовали не все, к примеру, Лиданг По. Основные сценарии для него были просто развлечениями, как и для многих других умных людей, это могила героя. Разве с ним не похоронили хотя бы парочку хороших вещей? Тело тоже обыщите. Он мог там спрятать вещи. Дерьмо, он глубоко похоронен. Эй, возьмите это. Грабитель быстро рыли землю. Прошло примерно 2 часа. Мы нашли. Наконец лопаты ударились о крышку. Их сердца застучали, стоило им открыть ее. Человек, одетый в белое пальто, лежал в гробу. Лидонгпа засмеялся. Герой? Ба, да он просто спящая принцесса, да еще и уродливая. Пальто отличное. Снимаем его с него. Так, что? Куак. Шокированный Лидонгпа упал и начал дрожать. Герой, еще недавно бывший мертвым, держался за плечо грабителя. После чего каждое существо в Сеуле услышало следующее сообщение. Кто-то приобрел 5 историй, новое созвездие родилось в ночном небе Сеула. Глава 30. Темный замок, 2. Прошло 5 дней с тех пор, как они вошли на первый этаж темного замка. Ли Джио бежала по его коридору с раненым Ли Гильюнгом на спине и Шин Йо Сунг. Демон 5 класса, темный следопыт, преследует вас прыгай. Ли Джио избежала внезапно появившейся косы темного следопыта и использовала убийство демонов. Магическая сила рассеялась в воздухе, и Ли Джио взяла детей и рванула изо всех сил. Проклятие, укротитель не работает на них, я могу приручить только монстров. Проклятие. Продолжала на бегу ругаться Ли Джио. За ними следовало примерно 10 демонов. Демоны 5 класса были сильнее других видов монстров. Ее навыков не хватало. А использовать стигму в этой ситуации она не могла. Я не должна была идти. После смерти Кима Дакчи, моральный дух его группы был разрушен до основания. Они потеряли объединяющий стержень и стали работать индивидуально. Что было еще хуже, Ю Джан Хьюк таинственным образом пропал без вести во время 9-го сценария, «Темного замка». Дакчи Би сказал им, когда сценарий только начался, «Этот сценарий ГМ, ха-ха, может быть у вас и не выйдет». Ли Джио не поверила. Они потерпят неудачу, сценарии всегда казались невозможными для выполнения, но они всегда справлялись, значит они преуспеют и в этот раз. По крайней мере так думала Ли Джио. Иди прямо сейчас, разбей этих подонков. Она не знала, почему так спешит. Возможно, это было следствием не неуверенности, а вины. Она чувствовала вину за чью-то смерть и старалась изо всех сил уничтожить монстров. Возможно, это касалось не только Ли Джио. Джун Хиван, Ли Хюн Сунг и другие тоже чувствовали подобное ощущение срочности. Поэтому они, недолго думая, бросились выполнять сценарий, пытаясь избавиться от своей неуверенности. В конце концов, они были сильнейшими воплощениями в Сеуле. Однако вскоре Ли Джио поняла, что это ошибка. Дерьмо, это просто нелепо. Сила Ли Джио просто не работала в темном замке. Кинда, достигшая 7 уровня, редко попадала. А убийца демонов лишь больше провоцировал тварей. Ее меч был давным-давно сломан. Джио Унни. Ли Джио зашевелилась после крика Шин Йо Сунг, избежав лезвия темного следопыта. Подобрав оружие, оставленное каким-то воплощением, и воспользовалась владением мечом и призрачную походку. Унни, за тобой. Темная жизнь из темных следопытов полетела по воздуху. Внезапно появившиеся насекомые Ли Гильюнга приняли на себя эту жидкость вместо Ли Джио. Насекомые, пораженные черной жидкостью, стали странно деформироваться и взорвались. Благодаря тому, что насекомые купили время, Ли Джио смогла нанести немного больше урона темному следопыту. Доспехи вокруг шеи темного следопыта сломались, и он убежал. Но осталось еще 9. К тому же темные следопыты были слабаками. По-настоящему страшным был парень, стоящий за ними. Демон Виконт Наслок, у него было человеческое тело и голова носорога. Ли Джио дрожала каждый раз, когда он приближался. Она никогда раньше не видела подобного монстра. С точки зрения индивидуальной силы он был слабее катастрофы наводнения. Если уж катастрофа наводнения подавляла ее силу, то демон подобного не мог. Однако основная сила Ли Джио стала для нее откровенным ядом. Она знала силу противника, и это только сильнее усиливало страх. Ли Джио подняла меч и прикусила губу. Таким образом, здесь, на первом этаже темного замка, был создан барьер древней магической силы Унни. Там, синяя комната была создана в конце коридора. Это было единственным местом отдыха в темном замке. Ли Джио и дети бросились в комнату изо всех своих сил и едва избежали преследования темных следопытов. Это было маленькое пространство, не более 2 квадратных метра, но им едва удалось вписаться. Вы вошли в барьер древней магической силы. Специальный барьер будет активирован в течение 30 минут, если бы подобные безопасные зоны не активировались 3 раза в день. Ли Джио и дети, скорее всего, были бы мертвы. Темные следопыты застонали, коснувшись барьера, и отступили. Они пытались войти еще пару раз, после чего сдались. Но вот эта тварь была другой. Почему он не уходит? Демон, напоминающий носорога. Демон Виконт Наслок сидел на земле, на расстоянии нескольких метров, будто знал принцип работы барьера. Он ждет. Длинный язык демона скользнул по его губам. Словно гурман, ожидающий вкусное блюдо, он наблюдал за Ли Чжао и Шин Йо Сунг. Шин Йо Сунг вздрогнула, посмотрев в эти ужасные глаза. И что теперь? Больше нет монстров для призыва. Есть еще 30 минут. Дай подумать. На краю барьера Ли Чжао могла увидеть внешний мир через окно замка. Она не могла так выбраться из-за особых чар, но при этом все равно видела происходящее снаружи. Демоны перли толпой из входа в темный замок, который открыли Ли Чжао и ее спутники. Большинство были слабыми, но их было слишком много для обычных воплощений. Демоны темного замка пожирали и заражали воплощение Сюла. Благодаря этому многими демоническими тварями вне замка были людьми, которых она знала. Мин Дживон и Хваранг, члены церкви спасения Нирваны. Люди, которых она знала, шли по улицам и рвали людей на части. И все это было результатом ее нетерпения. Если бы она была немного осторожнее. Разве я не говорил тебе? Сложность этого сценария на совсем другом уровне. Ли Чжао услышала голос Дакпэби в воздухе и поняла. Она смогла выжить не потому, что была сильной. Ей просто везло. Проклятие. Проклятие. Глупая девчонка. Она слишком поздно начала винить свое нетерпение. Люди, вошедшие без подготовки, рассеялись по всему лабиринту тьмы, и в итоге она встретила детей. Что случилось с другими членами группы, она не знала. Может быть, они все были мертвы. Если бы мастер был здесь. Нет, не мастер. Я хочу, чтобы Дак Чахён, раздался позади голос Ли Гильюнга, и Ли Чжао нахмурилась. Не говори бесполезных вещей, дурак. Тебе больно, так что спи. Ли Гильюнг, получивший удар в затылок, вновь замолчал, но, к сожалению, он был тут не один. А Джосси не умер. Я не знаю почему, но я так чувствую. Она не знала, почему дети продолжали надеяться на мертвеца. Он в аду. Быстрее забудь это уродливое лицо. Шин Йо Сунг неожиданно отреагировала на ее резкие слова. Я действительно не понимаю. Все говорят, что он уродлив, но в чем? Вопрос был смущающим. Она когда-то выдвинула этакий слоган Ким Дак Чо уродец. За это созвездие порой давали ей монеты, но она никогда не задавалась вопросом. А что в нем такого уродливого? Я имею в виду форму его глаз и носа, вся гармония. Чем больше она говорила, тем больше смущалась. Она не могла понять, где же Ким Дак Чо был уродлив. Нет, лицо Кима Дак Чо просто было каким-то нечетким. Словно его скрывал какой-то туман. Или это было словно лицо, которое еще не было создано до конца. Почему? Почему она не может четко вспомнить его лицо? Ли Чжао сказала Шин Йо Сунг. Он просто не в моем вкусе. Ты так много плакала на похоронах. Я просто играла, идиотка. Созвездия давали мне монеты за это. Некоторые созвездия спрашивают Ли Чжао, правда ли она играла. Ли Чжао прикусила губу. Он не все еще не права. Люди, не только лица. Ты правда. Ли Чжао какое-то время смотрела на Шин Йо Сунг и вздохнула. Я знаю достаточно много, сказала она тихим голосом. И хоть она знала, что она не права, она не могла это признать. Просто Ли Чжао все еще была незрелой. Она многим обязана Киму Дак Чо. Она выжила благодаря ему. Она знала. Она хорошо это знала, но вот признавать не хотела. Она хотела погасить свой долг, пока все было хорошо. На самом деле он был весьма полезным. Но теперь он исчез навсегда. До конца действия барьера древней магической силы осталась 1 минута. Ли Чжао пришла в себя при виде того, что тьма перед барьером задрожала. Улыбка демона расползлась по его морде. Ли Чжао поняла, что наступило время. Йо Сунг, может взять Гильюнга на спину? Беги по моему сигналу. А, слушайся. Нельзя было жертвовать своей жизнью ради жизни друга. Хоть она и хотела жить. Просто так ее учил мертвец. Быстро. Беги и проси кого-нибудь о помощи. Сделай это до того, как я попаду в ад. Понятно. Держись, Унни. Возможного другого раза не будем. Однако она должна была это сказать. Иначе девочка просто не ушла бы. Ли Чжао бросилась вперед. Стоило только барьеру исчезнуть. Удивленный демон вскочил, но большего не последовало. Демоны, окружившие ее, нацелились на ее тело. Кровь текла из ее белых бедер и рук. Будь тут поблизости хотя бы озерцо. Нет, будь у нее возможность связаться со своим спонсором, связь с которым пропала несколько дней назад. Я не хочу умирать. Кинда постепенно пропускала все больше ударов, и она ослабла. Улыбка демона стала еще шире. Почувствовав сильный удар по затылку, она на мгновение перестала видеть. Лиджи ее пробормотала про себя. «Я хочу жить. Кажется, что-то подобное случилось раньше. А что на этот раз?» В этот момент перед ней появился свет. Тела темных следопытов были разрублены на две части. Словно на землю сошел мессия и рассек волну надвое. Лиджи ее словно завороженная смотрела на это. Растерянный демон Виконт Наслок повернул голову, и вокруг него заблестел мощный электрический разряд. На пути света стоял человек, созданный электрическим током. «А-а!» Лиджи ее заикалась, но не могла издать и звука. Он был тем, чье лицо она никак не могла вспомнить. Он говорил что-то, но она не слышала. В следующий момент туман, закрывавший его лицо, исчез. Виконт гневно взревел. Для чего? Она не знала. Но в одном она точно была уверена. Теперь она видела лицо этого мужчины. А Джосси, это твое лицо, созвездие, у которого еще нет имени, смотрит на вас. Лиджио выслушала это сообщение с улыбкой, после чего упала. Глава 30. Темный замок. 3. Недавние слова были о Джосси. Что? Ну знаешь, новое созвездие в Сеуле, бла-бла-бла. А ну, именно так. Я горько улыбнулся, глядя на демонов вокруг. Я был удивлен, увидев кризис Лиджио, но кажется, она просто действовала слишком агрессивно. Демон Виконт Наслок, эта коварная тварь, похожая на носорога, была демоном, что с легкостью разрывал на части и убивал бесчисленное количество воплощений. После такой легкой победы над благородным демоном я понял, насколько сильным в итоге стал. Лиджио посмотрела на его упавшее тело и пробормотала. Этот парень невероятно силен, и насколько сильным ты стал после того, как стал созвездием. Я не победил его своими силами. Я просто позаимствовал силу другой истории. Другой истории? Кто ты такой? Я посмотрел на Наслока, который все еще дышал. Минуточку. Я просто наступил на голову Наслока, уничтожая ее. Вы победили дворянина демонического мира. 10000 монет получено. Предмет оттиск продвинутого демона был получен под виды демонического мира. Будут вас бояться. Изначально убийство демонических слуг привлекло бы внимание их короля демонов, но не в этом сценарии. Все демоны сценария темного замка ожидали своего нового хозяина. Несколько созвездий поражены вашей подавляющей силой. Значительное количество созвездий ставит под сомнение вашу вероятность. Разумеется, вероятность и правда была сомнительной. Мои силы в настоящий момент находились на уровне, нарушающем баланс сценария. Но моя сила была таковой не потому, что я был созвездием. История «Путь Мессии» частично действует. Таков был эффект абсолютной святости «Пути Мессии». Я позаимствовал из Эдема историю, которая оказывала особое влияние на демонов. Туманность Эдем просит вас оплатить цитированием истории. Я нарисовал в воздухе крест из энергии и услышал сообщение. Туманность Эдем восхищена вашим цитированием истории. Делать это каждый раз был неприятно, но все-таки это лучше, чем заниматься плагиатом. К тому же мне не пришлось платить за это, как минимум на данный момент. Это была специальная услуга, предоставленная туманностью Эдем. Созвездие демоноподобный огненный судья радуется. А все благодаря милашке Уриэль. К счастью, банкет закончился хорошо. А Джосси, ты ударился в религию? Лиджи ее засмеялась, тяжело дыша. На ее правом плече и животе были колотые раны. Мне жаль. Разве десятое сильнейшее воплощение Сеула не выглядит жалко? Сейчас просто тяжелое время. Не волнуйся, в будущем ты продемонстрируешь себя лучше. Не двигайся. Я вправлю твой вывих. Я подумал, что должен использовать эссенцию Лиса Эллин. Но только у меня таковой не было, так как они остались в моем пальто. Я оставил все Хан Саюнг перед смертью. Незадолго до смерти в восьмом сценарии я заключил небольшой контракт с Хан Саюнг и оставил свои вещи у нее. А значит, остался единственный путь. Сумка Даккэби. Стоило мне открыть рот, как передо мной появилось окно сумки Даккэби. Некоторые созвездия ставят под сомнение использование ваших естественных привилегий. До этого созвездия не знали, что я наслаждаюсь преимуществами сумки Даккэби, так как Бихьюнг включал рекламу. Но теперь скрываться не было смысла, ведь я был созвездием. Я тут же купил эссенцию Лиса Эллин и скормил ее Лиджио. Уф, ешь и спи. Спасибо, Аджосси. Ну, спасибо, что плакала на моих похоронах. Я сейчас отключусь, так что не разговаривай со мной». Лиджио уснула. Я поднял ее на руки и тут услышал знакомый голос позади. «А Джосси?» От этого у меня потеплело внутри. Я мог сказать, кто владелец голоса благодаря сообщению. «Ваше воплощение смотрит на вас. Я не спешил бы так сюда, если бы не это чувство». Я увидел, как Шин Йо Сунг плачет и подумал, что родители, наверное, чувствуют себя так же. «А Джосси?» Я подхватил Шин Йо Сунг и слегка обнял ее. «Я опоздал на неделю». «Неделя. Проклятие, я воскрес позже, чем планировал. Пойдем, я должен найти вещи, которые я доверил». «Прошла неделя. Почему ты еще не пришел?» Хан Саюнг лежала на полу темного замка, бормоча про себя. Так поступать в темном замке, полном демонов, было безумием. К счастью, демоны не пришли на ее голос, а все потому, что кто-то уже вынудил их отступить, двигаясь наверх. Разумеется, это был Ю Джан Хьюк, чертов придурок-протагонист. Хан Саюнг стиснула зубы. 30 минут назад Хан Саюнг встретилась с Ю Джан Хьюком здесь, и в итоге потерпела сокрушительное поражение. Ее тело болело, а голова кружилась. Демоны, это не было проблемой. Настоящим демоном был Ю Джан Хьюк. «Ты мошенник, как ты можешь использовать такого человека?» Ким Дакча. Она не могла понять происходящее, независимо от того, сколько она об этом думала. В рейтинге Сеула Ю Джан Хьюк занял 3-е место, а Хан Саюнг – 4-е. Так отчего такая огромная разница в силе? Ее не убили только из-за последних слов. «Эй, это вещи Кима Дакчи. Ты собираешься их украсть? Почему Ким Дакча оставил свои вещи тебе? Это разве не потому, что я заслуживающий доверия человек? Тогда я убью тебя и заберу их. Ты хочешь убить меня? Что подумает Ким Дакча?» Ю Джан Хьюк немного подумал, после чего отпустил ее. «Если ты снова упомянешь его передо мной, я действительно убью тебя». После чего он направился на 2-й этаж. Хан Саюнг была в ярости от мысли об этом и закричала: «Этот придурок, черный огненный дракон бездны, разве ты не говорил, что самое сильное созвездие? Почему я не могу его победить?» Созвездие «Черный огненный дракон бездны» находится в глубокой задумчивости. Созвездие «Черный огненный дракон бездны» говорит, что это не его вина. Хан Саюнг вздохнула. Это была сцена, в которой ее можно было воспринять как человека с раздвоением личности. Большое дело. Этот придурок воспитал его маленькую сестрицу. Это развитие событий, которое Киму Дакча явно не понравится. Ситуация идет к чертям, но где Ким Дакча? Созвездие «Черный огненный дракон бездны» спрашивает о том, что вы имеете в виду, ты ублюдок. Кстати, этот придурок забрал все мои оттиски, так что мне придется начинать с нуля. Хан Саюнг открыла окно сценария. Основной сценарий 9, демонический оттиск категория. Основной сложность, а условия выполнения. Охотьтесь на демонов, соберите 9 демонических оттисков и поместите их на алтарь на 2-м этаже. Лимит времени 23 дня. Награда 50 000 монет. Штраф за невыполнение. Слуги демонов были настолько могущественными, что в прохождении сценария требовалось немного хитрить, так как без сотрудничества воплощений было трудно. Основные силы уже перешли на 2-й этаж. Она, может, и имела высокий рейтинг, но другие могли ее догнать. Награда за темный замок была отличной, поэтому она понимала, что стоит хоть немного замешкаться, и ее рейтинг опустится. И что же мне делать? В этот момент группа людей по другую сторону коридора привлекла ее внимание. Хан Саюнг думала, что это отличная возможность. Она сможет забрать их оттиски. Хан Саюнг Си. Хан Саюнг увидела их лица и вздохнула. «Что, черт возьми, произошло?» — закричал кто-то. «Я просто сражалась с демоническими слугами и была ранена». «Ли Хюн Сунг тоже вошел в лабиринт?» — ответила Хан Саюнг. «Именно. С тобой все в порядке?» Это был меч чистейшей стали Ли Хюн Сунг. «И почему он здесь появился?» «Компаньон Кима Дакчи, Ли Хюн Сунг, тоже пришел сюда. Неважно, насколько сложна ситуация, она не могла забрать оттиски главных героев. Ли Хюн Сунг Си, не подходи». Пронзительный крик раздался со стороны милой мордашки. 4 девушки, вышедшие с Ли Хюн Сунгом, были незнакомы Хан Саюнг. Женщины закричали вновь: «Ли Хюн Сунг, разве ты не слышишь мои слова? Это может быть ловушка». «Именно. Отойди, возвращайся». Но Ли Хюн Сунг озадаченно переглядывался между Хан Саюнг и девушками. Хан Саюнг обратилась к Ли Хюн Сунгу: «С каких пор твоя группа изменилась? Почему у тебя вдруг появился гарем?» «Я разделился с группой в лабиринте». Ли Хюн Сунг выглядел обеспокоенным, но тут женщины бросились к нему и потянули за руки. «Почему ты слушаешь ее? Ее раны явно не от сражений с демонами. Она подозрительная. Именно. Хюн Сунг Си слишком наивен. Ты не должен никому доверять. Ли Хюн Сунг с трудом сдерживался девушками. Хан Саюнг активировала обнаружение атрибутов. В следующий момент на ее лице расплылась жесткая улыбка. Стоило только ей увидеть всплывшие имена. Что я вижу? Это они? Люди адаптировались к разрушенному миру по-разному. Были женщины, что верили в себя наподобие Джун Хиван или Джио, а вот другие старались пользоваться другими. Но был еще один в разы более интересный способ. Ли Хюн Сунг, я не понимаю, у тебя что, необычный вкус? А, ты вообще знаешь, что они все, мужчины, созвездия, любящие менять пол удивлены. Созвездия, любящие женщин в ужасе. Женщины изумленно закричали после слов Хан Саюнг. Что ты несешь, не подставляй нас. В это было очень трудно поверить. Но Хан Саюнг знала их. Это была группа из 4 человек, которые использовали маскировку и запретный шарм, дабы из-под тишка убивать слабых и сильных воплощений. Хан Саюнг вспомнила название этой группы. Розовые детки, они назвались женской группой, хотя все были мужиками за 40. Она прямо обратилась к ним. «Эй, а Джосси, нравится маскироваться под девиц? Ли Хюн Сунг, если останешься с ними, тебя обманут и убьют. Что несет эта сумасшедшая сучка? Хюн Сунг Си, пошли. Она странный человек. Иногда в путях выживания люди пытались изобразить другой пол. Все-таки в этом мире хватало злодеев и позначительнее. Поэтому на них бы не обратили внимания. Ким Дакча сказал бы, Хан Саюнг отличалась от Кима Дакчи. Я должна избавиться от этих отвратительных тварей. Иначе Ли Хюн Сунг 100% получит удар по затылку от них. Его смерть окажет серьезное влияние на сценарий. Большое количество клонов окружили тело Хан Саюнг. Ли Хюн Сунг поспешно вышел вперед. Что ты делаешь? Отвали. Я избавлюсь от них. Потребовала она. Они неплохие люди. Ли Хюн Сунг не сдвинулся с места. Он не казался околдованным, но стоял на своем твердо. Впрочем, если подумать, это был Ли Хюн Сунг. Розовые детки смотрели на Ли Хюн Сунга, будто были тронуты. Хан Саюнг раздраженно крикнула. «Я убью тебя, если ты не уйдешь с дороги. Хан Саюнг Си, я знаю, что ты сильная, но, пожалуйста, успокойся. Я тоже уверен в своей силе. Ну давай попробуем». Клоны рванули к Ли Хюн Сунгу, пока Хан Саюнг бросилась к розовым деткам. «Умрите, извращены. Ты не можешь сделать это. Кияяяяк. Помоги нам, Хюн Сунг Си». Ли Хюн Сунг активировал стальную трансформацию и начал убивать клонов Хан Саюнг с невероятной силой. Хан Саюнг не могла не ощутить этой пугающей мощи. Он действительно стальной меч. Она заметила, что розовые детки хотят сбежать. Ну что же, она не может позволить им сбежать. Если уж она показала свои намерения, нет смысла их жалеть. Я сделаю это. Она была вынуждена использовать секретное оружие. Хан Саюнг горько улыбнулась Ли Хюн Сунгу. Хочешь посмотреть хорошее шоу? В следующий момент клоны Хан Саюнг, окружившие Ли Хюн Сунга, сняли с себя одежду. Ее белая кожа оголилась. Ли Хюн Сунг покраснел, закрыл глаза и рухнул. «А-а-а-а, что это?» Хан Саюнг наступила на Ли Хюн Сунга и рванула вперед. «Это голая женщина». Хан Саюнг взлетела в воздух, нацелив кинжал в спины убегающих розовых деток. «Что ты?» «Куак!» Юн Вучу, 41 год, работал на монетной ферме. Другой член розовых деток закричал, увидев своего умирающего компаньона. «Дерьмо, мы не сделали ничего плохого». Хван Мингу, 43 года, торговля людьми, и что это было? Ее кинжал перерезал его шею. Трансформация тут же потеряла силу, отчего показались волосатые ноги. «Пощади меня, пощади меня». Бантанха, 39 лет, дети в третьем эпизоде в любом случае. В этот момент остался только один из розовых деток. Хан Саюнг нахмурилась, увидев дрожащего от страха человека средних лет. Что сделал этот человек? Задумавшись на мгновение, Хан Саюнг собралась убить последнего из этой группы, но тут магическая сила откуда-то появилась и заблокировала ее кинжал. После чего прозвучал чистый голос. «Ты совершаешь ошибку. Что? Ты не должна убивать его. Он нужен мне для моей стратегии». Повернув голову, она с облегчением вздохнула, после чего рассмеялась. «Ты опоздал, Ким Дакча». Глава 30. Темный замок, 4. Хан Саюнг выслушала мою историю и ошеломленно пробормотала. «Ты действительно стал созвездием? Человек, бывший еще несколько дней назад лишь воплощением, внезапно стал созвездием?» Разумеется, это было странно. Хан Саюнг не читала о том, что воплощения могли стать созвездиями. «Да, я созвездие, На самом деле, серьезно, именно так. Глаза Хан Саюнг были полны неверия. Это так просто, я хотел сказать, что это не столь легко, но Хан Саюнг уже не слушала. Черт, ты теперь будешь наблюдать за нами вне сценария и спонсировать? Ничего подобного, я стал созвездием в ходе сценариев, поэтому буду должен продолжать в них участвовать. А в чем разница, я вообще не понимаю. На самом деле я тоже не особо чувствовал реалистичность происходящего. Заимствование историй, торговля с другими созвездиями и туманностями, изменение отношения созвездий ко мне. Некоторые созвездия завидуют вашему росту, некоторые созвездия против того, чтобы вы получили псевдоним. Некоторые созвездия проявляют к вам враждебность в любом случае. Созвездия испытывали такое уродливое чувство, как ревность. Почему они были столь резки к новичку? Однако я мог кое-что сделать. Вы смотрите на другие созвездия, некоторые созвездия смотрят на вас с удивлением. Некоторые созвездия выплюнули напиток от удивления. 200 монет было использовано для отправки косвенного сообщения, как и следовало ожидать. Косвенные сообщения стоят монет. Это было забавно, но пользоваться этим стоило не особо часто. Хан Саюнг посмотрела на меня с открытым ртом. Это ты сейчас отправил сообщение? Созвездие, у которого еще нет имени. Так вот как это выглядело для Хан Саюнг. Да, все потому, что ты еще не подписал спонсорский контракт. Да, для меня, наверное, уже слишком поздно. Ты сама это сказала. Хан Саюнг нахмурилась и посмотрела вверх. Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны нерешительно вглядывается в ваше лицо. Хан Саюнг вздохнула и посмотрела на меня. Дерьмо, я завидую. Кстати, а почему у тебя нет псевдонима? Это... Почему у меня нет псевдонима? Правдой было то, что я не знал. Звездный поток ищет псевдоним для вашего созвездия. Возможно, это потому, что я еще не накопил достаточно историй. Созвездие без псевдонима можно было сравнить с гражданством без дома. Да ты бомжара. Пробормотала Хан Саюнг. Пятая история еще не закончена. Может, у меня и появится псевдоним, когда эта история будет завершена. Пятая история «Одинокий мессия» в настоящее время продолжается. Пятая история была той, что сильно влияла на статус созвездия. Положение моего созвездия будет зависеть от того, как эта история завершится. Может быть, и тут Хан Саюнг начала бурчать. «Буу Ким Дакча, почему ты вдруг стал выглядеть так круто? Теперь ты можешь победить Юджон Хьюка». «Юджан Хьюк». Я сжал и разжал кулак. И тут появилось сообщение, которое я раньше не видел. Остерегайтесь эффекта вероятностного шторма. Звездный поток в настоящий момент оценивает уровень вашей угрозы. Я ощутил покалывание на кончиках моих пальцев. Таковы проблемы для созвездий. Тем не менее я в порядке, пока меня оценивают. Звездный поток еще не знал, насколько сильно меня надо ограничивать. Я мог бы победить его сейчас. Серьезно? Ключевым словом было «сейчас». Главный герой был главным героем не просто так. Я мог сравниться с ним, только будучи созвездием. Льготы Юджон Хьюка были слишком велики. Я приказал ей: «Быстро верни то, что я тебе дал». «ФФ, я понимаю». Воплощение Хан Саюнг выполнило свою часть контракта. Я получил все монеты и предметы, что оставил Хан Саюнг. Она вздохнула. «Очень неприятно. Некоторое время я чувствовала себя такой богатой. Я дал тебе 20 000 монет за причиненные неудобства, а я отдала 600 000 монет, получив лишь 20 000. Тогда ты можешь вернуть мне 20 000 монет». Хан Саюнг усмехнулась и повернулась ко мне спиной. «Я получил свои вещи и монеты от Хан Саюнг. Монет 684-353. На данный момент у меня было много монет. Это было естественно, так как я имел стабильный доход и копил монеты. Теперь, будучи созвездием, я больше не буду колебаться, используя их. Теперь монеты были моей реальной силой. А там, понемногу, минуточку, я забыл важную вещь. Хан Саюнг, когда ты отпустишь его, это сексуальное домогательство. Я забыла». Хан Саюнг улыбнулась, и мы подошли к Ли Хюн Сунгу, который сидел на полу, держась за голову руками. Клоны Хан Саюнг все еще танцевали голыми вокруг него. Персонаж Ли Хюн Сунг дрожит от страха. «Стальной меч слаб перед женщинами». Я, конечно, видел эту фразу в «Путях выживания», но не думал, что это выглядит столь сурово. К тому же, они не настоящие. Клоны Хан Саюнг выглядели голыми, но у них не было весьма важных частей. Другими словами, Ли Хюн Сунг впал в такое состояние из-за манекенов. Хан Саюнг обратила внимание на мои слова и игриво рассмеялась. «ХМ, что это значит? Сожалеешь, что не видел всего важного? Я говорил тебе, мне не нравится столь бедное тело, как у тебя. Ты даже его не видел. А оно мне надо. Я подошел к Ли Хюн Сунгу и похлопал его по спине. Хюн Сунг Си, ты в порядке? Дедок Ча Си. Он выглядел глупо, но явно не был сумасшедшим. Ли Хюн Сунг посмотрел на меня так, словно увидел призрака. Почему Дак Ча Си ты мертв? Я думаю, что он получил настоящую травму. Я с раздражением посмотрел на Хан Саюнг. Ситуация была комичной, но это было серьезным ударом для стального меча. Если я не ошибаюсь, в этой регрессии Ли Хюн Сунг может встать на неизвестный маршрут. На данный момент я должен был лишь надеяться на его восстановление. Но тут с другой стороны раздался голос. «Простите меня, я могу идти?» Последний член розовых деток попался мне на глаза. У нее было красивое лицо и стройное тело. Прелестные брови и нежные щеки. «Ну и кто поверит, что это дядечка, которому за 40? Как тебя зовут?» Спросил я, и прелестный голос ответил. «Сяина, это не твое реальное имя». Сяина некоторое время колебалась, после чего сказала. «Я Ким Юнпал. Розовые детки, Ким Юнпал. Я нашел правильного человека». Хан Саюнг щелкнула языком. «И почему ты его пощадил? Разве розовые детки не подонки?» «Еще нет. Они станут плохими. Если ты читала произведение, должна знать, что изначально их было трое. Но тут четвертые, я объяснил. Он умер до того, как они начали активничать. Поэтому я не могу его вспомнить. Ким Юнпал в целом хороший человек. Поэтому он первый умер. Ким Юнпал прервал нас. Простите, о чем вы говорите? Заткнись». Хан Саюнг нахмурилась, глядя на него. «Он невиновный, да. Я тоже не мог в это поверить, но так было в путях выживания. Созвездие, любящее менять пол, кивают. Созвездие, которое любит менять пол, утверждает, что среди любящих менять пол нет плохих людей. На самом деле Ким Юнпал дожил до этого момента, не убив ни одного человека. Я придумал случай с убийством насекомых не на пустом месте. Был прецедент, когда Ким Юнпал по ошибке наступил на муравья и выжил. Разумеется, сам он не догадывался, почему выжил. Он был тем, кому повезло выжить. Таким был Ким Юнпал из розовых деток. Впрочем, я теперь не должен упоминать группу, если его спутники мертвы. Хан Саюнг пробормотала так, будто не хотела это признавать. Проклятие, так что теперь, ты ведь его спас, потому что его можно использовать? Да, так что теперь, мы вновь должны сломать сценарий. Ты знаешь этот сценарий? Разумеется, знал. Очень хорошо знал. Это последний сценарий перед снятием Сеульского купола. Девятый сценарий – Темный замок. В этом сценарии появились существа, которых никогда не было тут раньше. Я наблюдал за Ли Хюн Сунгом, что все еще дрожал от страха, лежащее без сознания Ли Джио и Шин Йо Сунг, которая ухаживала за раненым Ли Гильюнгом. Возможно, мои другие спутники также были живыми где-то. Там была Джун Хиван, которую было не особо легко победить на первом этаже. Первый этаж – шутка. Настоящий ад на втором. Специальное окно в замке показывало пейзаж вне замка. Толпы двигались вокруг Сеула. К сожалению, без жертвы из-за последующей борьбы половина Сеула стала слугами демонов. Воплощение Сеула горько кричали. Отчаяние уже охватило Сеул, но истории все еще не хватало. Истории не хватало всегда. Доккайби искали еще большие разочарования. Созвездия жаждали более провокационной истории. Хан Саюнг также посмотрела в окно и сказала. Сплошные клише. Регрессоры, вернувшиеся, реинкарнаторы. А теперь еще и демоны, это говорит плагиаторша. Эй, я говорила тебе столько раз. Я привычно пошутил, но тут мне стало любопытно. Хан Саюнг, что, если ты писатель путей выживания? Я не писала этот мусор. Давай просто предположим. Сердитая Хан Саюнг прикусила губу. Если я писатель, если ты писатель путей выживания, зачем ты создала этот мир? Откуда мне знать? Ты тоже писатель. Откуда первоклассному писателю наподобие меня знать мысли третьесортного писателишки? Я поступил как идиот, спросив у нее. Хан Саюнг продолжила. Это я должна спрашивать подобное у тебя. Что? Я встретил глубокий взгляд Хан Саюнг. Я не мог прочитать Хан Саюнг даже с помощью точки зрения всеведущего читателя. Однако я, кажется, кое-что понял. Человек, читающий историю, тоже может иметь сходные мысли. Ты знаешь конец этого мира. Разве не так? Хан Саюнг явно спрашивал об этом. Как и всегда, я не ответил. Хан Саюнг обернулась к окну, словно зная, что не получит ответа. После чего задала еще один вопрос. Почему существуют сценарии? Я посмотрел в окно. Темное небо возвышалось над разрушенным Сеулом. Это потому, что я стал созвездием. Небо было не таким, как раньше. Бесчисленные созвездия словно расшили небо. Звездный поток охватывал созвездия. Они были звездами, которых достичь было невозможно, неважно, насколько ты был близок. Даже с таким количеством сияющих звезд была огромная пропасть, которую невозможно было преодолеть. Я чувствовал, что открыл для себя что-то. Почему созвездия всегда были столь устойчивыми? Почему они были так одержимы этой историей? Я избавился от этой отдаленной эмоции и сказал: «Возможно, сценарий». Глава 30. Темный замок, 5. Этот вопрос задавался бесчисленным количеством существ в звездном потоке в течение многих лет. Какого черта сценарии существуют? Ответы на эти вопросы были разными. Например, вернувшийся Киргиос Радгрейм говорил: «Без этого вселенная была бы слишком одинока». Созвездие Королевы Темнейшей Весны ответило на тот же вопрос: «Ты спрашиваешь, почему существует моя еда?» Король демонов Асмодей ответил на этот вопрос: «Так это небольшие разрушения, предотвращающие огромные». Ответы могли быть романтичными или философскими для тех, кто их слышал. Вот только подобные ответы давали высшие представители этой системы, те, кто был силен. Поэтому для демона графа Тентасия со второго этажа темного замка ответ был таковым: «Это полная хрень». Именно так он мог сказать, хотя технически это были не совсем его слова. Любой осевший в этом пространстве скажет подобное через 50 лет. Разумеется, если они выживут на протяжении этих 50 лет. Я устал. Река, протекающая через равнины бездны, была притоком реки мира демонов, Феникса. Кто-то может спросить, откуда на втором этаже темного замка появились огромные равнины, но Тентасия такого не спрашивал. Он знал только две вещи. Первое, он должен был достичь вершины обширных равнин. Второе, он так и не сделал это за 194 года. Проклятие, если бы не предложение Доктейби тогда. Воспоминания о случившемся 194 года назад все еще были яркими. Хочешь стать 73 демоническим королем, король демонов? Это была давняя мечта всех демонов. «Могу ли я им стать?» – спросил он. Он был демоном третьего класса и был весьма далек от этого статуса. Добраться до нее было трудно, независимо от количества сожранных демонов. Впрочем, тогда Тентасия был легко искушаем возможностью стать выше других. «Тебе не хватает истории, а не силы. Что это значит?» «Ты узнаешь, поучаствовав в сценарии». Таким образом Тентасия стал частью сценария «Темного замка». Он уничтожил множество демонов и перемалывал существ, что появлялись на втором этаже темного замка. Спустя 194 года Тентасия стал одним из 10 сильнейших демонов второго этажа. Тем не менее, он добрался только сюда. «Я не могу подняться на третий этаж». Третий этаж темного замка. Именно здесь спала сущность короля демонов. Чтобы попасть сюда, ему требовалось победить сильнейших существ второго этажа. Однако нарастить силу и добыть монет было недостаточно. Сильнейшие на втором этаже носили такое звание не только из-за банальной силы. Тентасия не хватало. «Созвездие Леди на Парчевом Ложе хочет поговорить с вами наедине». «Созвездие Леди на Парчевом Ложе интересуется вашей обстановкой». «Обстановкой, гребаные ублюдки. Я знаю, из чего сделан». Он не любил созвездия, но было приятно видеть, что созвездия думают о нем. А раз уж созвездия думают о нем, значит, что с первого этажа темного замка пришли новые люди. Это значило, что с этого момента начнется приятная игра. Появилась группа мужчин и женщин. Тентасия улыбнулся при их виде. «Добро пожаловать, жуки. Это второй этаж темного замка». Тентасия любил общаться, отчасти это даже было привычкой. Как и ожидалось, некоторые из жуков вышли вперед и спросили: «Что это за место? Кто ты?» «Проводник, может быть, ты Доктейби?» «Доктейби». Они были существами, которых Тентасия ненавидел больше всего. Но он смог сдержать себя в руках и ответил. После долгого времени терпения наступило время сладких наград. Второй этаж темного замка – это мир, где выживают сильнейшие. Только те, чья сила будет признана, могут перейти на следующий этаж. Достаточно просто звучит, так ведь? Поднимите руки, если вам нужны дальнейшие объяснения. Что значит признать силу? Как мы, делая это, рука Тентасия вытянулась, и голова говорившего человека буквально взорвалась. У остальных жуков были испуганные выражения лиц. Это был любимый момент Тентасия. Что? Дерьмо. Это ловушка. Тентасия рассмеялся, слизывая кровь, брызнувшую из шеи мужчины. Защитим королеву. Все воплощения устремились к нему, но он не возражал. Сильная энергия вырвалась из его тела. Аристократия демонов делилась на герцогов, маркизов, графов, виконтов и баронов. Последние два были весьма распространенными, но уже графы ощутимо от них отличались. Начиная с графов, демоны обладали историями. Истории, что открывались только в момент формирования конкретных ситуаций. История резня жуков начинается куак. Каждое движение его руки убивало людей словно жуков. Эта история была получена путем убийства сотен тысяч игроков за 194 года. Он демонстрировал подавляющую силу против всех, кто был слабее него. Созвездие леди на парчевом ложе удивлена куахахахаха. Окружающие воплощения быстро стали трупами или тяжело ранеными. Это слишком скучно. Некоторые воплощения казались полезными, но большинство из них были мусором. В лучшем случае из них могут выйти демоны пятого класса. И тут взгляд Тентасиа остановился на ком-то. Хох, из тебя выйдет четвертый класс. Тентасиа схватил женщину за шею и поднял ее. Волосы женщины были растрепаны. Сломанная корона катилась неподалеку. Она была королевой красоты, Минджевон. «Ты, наверное, лидер этих людей», — сказал Тентасиа. Ему нравился ее сильный взгляд. «История этой женщины должна была быть очень вкусной. Я спрошу тебя о двух вещах. Откуда ты? Говорит тебе что-то подобное. Я видел много жуков наподобие тебя». Тентасиа жестко улыбнулся и растоптал одного из хворангов. Минджевон побледнела, глядя на проломанный череп и мозг. «Подожди минуту, пьё-йо-йо-йок, пьё-йо-йо-йок, стой, земля мы с земли». Тентасиа рассмеялся. «Земля?» Тентасиа вспомнил, что это планета, на которой хватало богатых историй, короли демонов. Земля словно колыбель для подобных историй. Там было много жертв в изобилии историй. Тентасиа облизнул губы. «Насекомые, у кого из вас большего всего историй?» «Ух, истории, что это такое?» Как и ожидалось, она не поняла его. «Кто из вас сильнейший?» Минджевон дрожала, когда желтые глаза Тентасиа жадно смотрели на нее. «А, тогда что такое сценарий? Я уже сказал тебе. Как мне понимать эти символичные слова?» Я двинулся на пару с Хан Саюнг к алтарю на втором этаже. По пути мы столкнулись с несколькими демонами. Говорить о том, что все прошло гладко, было излишним. А все потому, что я использовал статус созвездия каждый раз, когда видел демона. Кии, темные следопыты, встретившись с моим взглядом, кричали и дрожали. Может, я не являюсь нормативным или высшим созвездием, но стоит мне стать таковым, как мое присутствие уже будет ощутимым. Другими словами, я мог влиять на тех, кто слабее одним взглядом или присутствием. Созвездие узник золотого обруча разочарован в слишком легком прогрессе созвездия Писарь Небес говорит, что вам нужно больше невзгод. Это было занимательно, когда сложно и скучно, когда легко. Я не знал, как им угодить, разве до этого я не продирался как мог. Это ведь первый раз, когда сценарий легкий. Я собирал демонические оттиски один за другим, когда вдруг услышал знакомый голос. «Ким Дакча, с тобой все нормально? Ты открыл сумку Дакпэйби самостоятельно?» Я мог сразу сказать, кто ко мне обратился. Хмыкнув, я отправил сообщение. «Ну а кто тут внезапно исчез?» Это был промежуточный Дакпэйби. «Ну а кто теперь большая шишка?» Я не мог прийти сюда, потому что был занят. «В любом случае, уже поздновато для этого, но я тебя поздравляю. Новое созвездие появилось из моего канала. Это очень трогательно. Канал нормально работает?» «Да. Я думал, что искатели воплощения идут после того, как ты стал созвездием, но все стало в итоге лучше. Все пришли посмотреть на сценарий с замком, так что сейчас они слегка на взводе. Возможно, нам вскоре придется расширить канал». «Сколько?» «Действительно, воплощения редко становились созвездиями во время сценария. Однако есть те, кому ты не нравишься. Тебе следует действовать осторожно. Хоть ты и созвездие, но твой статус еще не устаканился». «Все было именно так, как и сказал Бихюнг. Я был созвездием, но моя стигма еще не пробудилась. Другими словами, я скорее походил на полусозвездие. Я слышал, что ты сильнее, чем Юджан Хьюг, но говоря честно, я сильнее». «Ох, Ким Дакча, разве ты обычно не воспринимаешь все спокойнее?» «Ощутил соперничество. Я созвездие, он воплощение. Вполне логично, что я сильнее». «ХРММ, это действительно так, что ты пытаешься сказать? Пришел драться? Ох, просто я думаю, что скоро родится ребенок. Мне нужна история, чтобы накормить ее. Ты ее отец и должен отрабатывать свою роль. Я понимаю, все сделаю. Ублюдок, ты мне нравишься тем, что все так быстро понимаешь. Поэтому и спрашиваю». Почти наступило время для пробуждения Шин Йосунг из 41 регресса. Я оглянулся и увидел, что члены группы собирают оттиски демонов из их тел.